открыл огонь. Григорий послал коноводам приказ подвести коней. Он готовился к атаке. Возле той яблоньки, откуда он в начале боя наблюдал за красными, снималось с передков третье орудие. Высокий в узких галифе офицер тенориста свирепо кричал на замешкавшихся ездовых, подбегая к орудию, щелкая по голенищу плетью: «Отводи! Ну, черт вас мордует!» Наблюдатель со старшим офицером в полуверсте от батареи, спешившись, с кургашка глядели в бинокль на отходившие цепи противника. Телефонисты бегом тянули провод, соединяя батарею с наблюдательным пунктом. Крупные пальцы пожилого Исаула, командира батареи, нервно крутили колесико бинокля. На одном из пальцев золотом червонило обручальное кольцо. Он зряшно топтался около первого орудия, отмахиваясь головой от свенькавших пуль, и при каждом его резком движении сбоку болталась поношенная полевая сумка. После рыхлого и трескучего гула Григорий проследил место падения пристрельного снаряда, оглянулся. Номера, налегая, с хрипом накатывали орудия. Первая шрапнель покрыла ряды неубранной пшеницы, и долго на синем фоне таял раздираемый ветром белый хлопчатый комочек дыма. Четыре орудия поочередно слали снаряды туда, за поваленные ряды пшеницы, но сверх Григорьева ожидания орудийный огонь не внес заметного замешательства в цепи красных. Они отходили неспешно, организованно, и уже выпадали из поля зрения сотни, спускаясь за перевал в балку. Григорий, понявший бессмысленность атаки, все же решил поговорить с командиром батареи. Он увалисто подошел и, касаясь левой рукой спаленного солнцем порыжелого курчавого кончика уса, дружелюбно улыбнулся. — Хотел в атаку пойти. — Какая там атака? Исаул норовисто махнул головой, тылом ладони принял стекавшую из-под козырька струйку пота. — Вы видите, как они отходят, сукины дети? Не дадутся. Да и смешно было бы, ведь у них в этих частях весь начальствующий состав — кадровики-офицеры. — Мой товарищ — войсковой старшина Серов у них. — Откуда вы знаете? Григорий недоверчиво сощурился. — Перебежчики! — Прекратить огонь! — скомандовал Исаул и, словно оправдываясь, пояснил. — Бесполезно бить, а снарядов мало. — Вы Мелехов? — Будем знакомы. — Полтавцев. Он толчком всунул в руку Григория свою потную крупную ладонь и, не задержав в рукопожатии, ловко кинул ее в раскрытое зевло планшетки, достал папирос. — Закуривайте. С глухим громом поднялись из лога ездовые. Батарея взялась на передки. Григорий, посадив на коней, повел свою сотню вслед ушедшим за бугор красным. Красные заняли следующий хутор, но сдали его без сопротивления. Три сотни вешенцев и батарея расположились в нем. Напуганные жители не выходили из домов. Казаки сновали по дворам в поисках съестного. Григорий спешился возле стоявшего на отшибе дома. Завел во двор, поставил у крыльца коня. Хозяин, длинный пожилой казак, лежал на кровати, со стоном перекатывал по грязной подушке непомерно малую птичью головку. — Хворый, что ли? — поздоровавшись, улыбнулся Григорий. — Хворый. Хозяин притворялся больным и, судя по беспокойному шмыганью его глаз, догадывался, что ему не верят. — Покормите казаков, — требовательно спросил Григорий. — А сколько вас? — хозяйка отделилась от печки. — Пятеро. — Ну что же, проходить, покормим, чем Бог послал. Пообедав с казаками, Григорий вышел на улицу. Возле колодца стояла в полной боевой готовности батарея. Обамуниченные лошади, мотая торбами, доедали ячмень. Ездовые и номера спасались от солнца в холодке зарядных ящиков, сидели и лежали возле орудий. Один батареец спал ничком, скрестив ноги и дергая во сне плечом.

в виноватой усмешке. — Каков фрукт? — Почему же не отстрелялся? — Патроны израсходовал. — А-а-а! — Исаул похолодел глазами, но оглядел солдата с нескрываемым удовольствием. — А вы, сукины сыны, откуда? — уже совсем иным тоном спросил он, скользя повеселевшими глазами по остальным. — Небелизованные мы, ваше высокоблагородие! Саратовские мы! Балашовские! — заныл высокий, длинношеий парень, часто мигая, поскребывая рыжевато-ржавые волосы. Григорий щемящим любопытством разглядывал одетых в защитное молодых парней, их простые мужичьи лица, невзрачный пехотный вид. Враждебность возбуждал в нем один скуластый. Он обратился к нему насмешливо и зло. На что признавался? — Ты, небось, ротой у них наворачивал? — Командир? — Коммунист? — Расстрелял, говоришь, патроны? — А мы тебя за это шашками посекем. — Это как? Красноармеец, шевеля ноздрями раздавленного прикладом носа, уже смелее говорил. — Я признавался не от лихости. Чё я буду таиться? Раз стрелял, значит, признавайся. Так я говорю. Что касаемо, казните. Я от вас, — и опять улыбнулся, — добра не жду, на то вы и казаки. Кругом одобрительно заулыбались. Григорий, покоренный рассудительным голосом солдата, отошел. Он видел, как пленные пошли к колодцу напиться. Из переулка взводными рядами выходила сотня пластунов.